Пункт Д. Вы передаете планшетник пациенту сзади, тормандийскому клещу-шахтеру. Когда передаете, планшетник начинает печатать талон. От шума принтера у клеща пробуждаются хищнические инстинкты, и он съедает планшетник. Внимание! Компьютер вышел из строя. Пациенты принимаются в том же порядке, как прибыли. Пожалуйста, выстройтесь в очередь согласно номерам талонов. Если талона нет, вам нужно подождать, пока соберут новый компьютер, и затем записаться на прием. Если ожидаете новый планшетник, перейдите к пункту С. Если же достаточно умны и понимаете, что возврат в С – это замкнутый круг, перейдите к пункту Е.